точно, для ума. Граф ткнул себя пальцем в лоб, чуть не выколов себе глаз. Поздно, друг. Я хлопнул его по плечу так, что он чуть не рухнул в фонтан с карпами. Тут даже магия бессильна. Попробуй не пить годик, вдруг поможет. Рядом маркиза в платье с кринолином, напоминавшим перевернутый торт, пела похабные частушки под аккомпанемент разбитой виолончели. Ее супруг, прижав к груди вазу с фруктами, рыдал. Она никогда так не веселилась со мной. Плюм, тем временем, устроил париковый геноцид. Заполучив трофей с купца, он прыгнул на адмирала, чей парик напоминал облако мерлушки. Адмирал, решив, что это новая мода, сорвал с себя мундир и закричал: «Да здравствует революция!» «Прекрасно!» – пробормотал я, отпивая коньяк из подхваченной со стола бутылки. «Еще час, и они начнут жечь поместье». Недалеко от свадебного шатра юный поэт, обняв чучело медведя, декламировал сонет о любви к квашеной капусте. Его муза, симпатичная дворяночка, с обиженным видом лузгала семечки и кидала шелуху в графа Зубова, который, сидя над супом, пытался поймать ложкой плавающие бриллианты своей пасси. С этим парнем мы быстро поладили. Нам нравился один и тот же напиток, но сейчас я ему не завидовал. Барон, ко мне подвалила дама с экстравагантной прической, из которой выпала драгоценная заколка. Сделайте артефакт для вечной молодости. У вас уже есть, кивнул я на ее лицо, напоминавшее смятую пергаментную карту. Он называется грим. А в кустах, где скрылись молодые, продолжал раздаваться хор стонов и крики невесты. Плюм, нацепив три парика сразу, залез на один из софитов и закаркал, как ворон апокалипсиса. Я же, допивая коньяк, думал: и ведь кто-то еще платит за это деньги. Довольный своим решением завалиться на чужую свадьбу, я целеустремленно пил и смотрел на прекрасное звездное небо. Я не заметил, как быстро пролетело время. В этом месте небо было низким, и каждое светило не уступало в размерах крупному ореху. Красота! Я стоял на пороге вдохновения, но коньяк стремительно таял на глазах. Пришлось взять еще одну бутылку. Как раз в этот момент неподалеку открылся портал со звуком лопнувшей струны. Над пляжем зависла спираль из сине-черного света, закрученная, как кишечник старика после праздничного застолья. Она засасывала песок, словно черная дыра. Черт, я выругался, чуть не уронив бутылку коньяка, которую держал, как новорожденного. Опять эти танцы с реальностью. Гости тем временем замолкли. Некоторые дамы упали в обморок, украсив песок своими телами. Несколько мужиков спряталось под столами. Они уронили салфетки с монограммами и последние остатки достоинства. «Ничего страшного», — крикнул я, шатаясь к порталу с грацией пьяного медведя на лыжах. «Просто маленькая аномалия, как прыщ на лице мироздания. Мы с тобой». Трое пьяных дворянчиков вывалились из толпы, сабли на боках болтались, как сосиски на веревочке. Их взгляды были мутнее воды в придорожной канаве. «Покажем дамам, как геройствуют настоящие аристократы». Один из них, в камзоле цвета запекшейся крови, тыкал пальцем в портал. «Это какой уровень портала, не могу понять». «Геройствуйте тихо», — проворчал я, поправляя бутылку под мышкой, «а то проснетесь в желудке у чего-нибудь зубастого». Дворянчик с усиками, тонкими как паутина, вытащил саблю и рубанул воздух. «Я не боюсь, мой прадед дрался с монстрами и проиграл, судя по твоей роже», буркнул я, шагнув в спираль. Портал захрустел пространством, как голодный пес, костью. За спиной раздался визг. «Эй, а как назад, наугад?» рявкнул я, исчезая в синеве. Плюм, притворившийся летучей мышью, прошипел на прощание что-то невразумительное, но я сразу его понял. Мой питомец посетовал на то, что мои спутники даже носки не сменили перед смертью. Не помрут, ведь с ними я. Улыбка сама коснулась моих губ, а я уже предвкушал высококачественные материалы для артефактов, которые можно было добыть только в иных мирах. Портал, как живой, подмигнул гостям последним всполохом света и сильно уменьшился в размерах, оставив на песке лишь лужицу страха и тени от трех пар испачканных штанин. Тем временем в особняке графа Зубова, похожем на гробницу с бархатными шторами, царила атмосфера благородной скуки. Граф, пухлый, как индюк перед забоем, восседал в кресле из добротной кожи. На стене за его спиной висели портреты предков, все с одинаковыми усами и суровым взглядом. «Ваше сиятельство!» Вбежал капитан стражи, запыхавшись так, будто за ним гнался легион фурий. Его прическа сползла на бок, открывая блестящую лысину. «Опять подрался, украл лошадь, сжег амбар». Граф не отрывался от газеты «Светская клевета», где обсуждали, какая одна из его любовниц дорого обходится его казне. Ваш сын вошел в портал с Морозовым. Газета упала, задев по пути хрустальную вазу с импортными леденцами. Какой Морозов? Граф вскочил, затрещав мужским корсетом. Их рот вымер. Последний ублюдок сдох на днях от яда, ваша светлость, подсказал слуга, поправляя часы с портретом императора. Слухи, что с них взять? Этот парень воскрес, капитан вытер пот с лица, оставив полосу грязи, как у Рэмбо. Граф побледнел и схватился за грудь, где под камзолом прятался медальон, успокаивающий артефакт. На случай, если его сынок выкинет очередной фортель, собирайте отряд, завопил он, тыча тростью в воздух, и клинков, на всякий случай. Мало ли вдруг, в углу портрет прадеда, героя войны с Наполеоном, внезапно упал со стены, будто намекая на беду. Лакей, поднимая его, пробормотал: что-то часто порталы стали открываться в нашем районе, и лекарей с собой возьмите, добавил граф, падая обратно в кресло. Капитан, пятясь к выходу, споткнулся о мопса в шитом костюмчике. Это была модная причуда графини. Гвардеец случайно рухнул в объятия горничной, но та, видимо, приняла этот жест за ухаживание и закричала: «Я честная девушка, я с вами пойду». Граф вскочил с места, представляя, как его сын уже лежит бездыханным посреди оравы зубастых тварей. Ему хотелось верить, что все обойдется, ведь где открываются порталы, там всегда гибнут люди. Зубов старший уже сбегал по лестнице вслед за своими гвардейцами, а в это время его супруга, не заметив хаоса, выбирала в соседней комнате шляпку для нового бала. «Судьба, дай мне силы или нового мужа», — мысленно причитала она, примеряя перья павлина. Портал выплюнул нас в лес, где деревья росли корнями вверх, словно гигантские растрепанные метлы. Небо было зеленым, как плесень на сыре, и пульсировало алыми прожилками. Воздух пах серой, абсентом и еще чем-то невыразимо противным, будто здесь взорвали фабрику дешевых духов. «Где-где мы?» Один из дворянчиков ухватился за мой рукав, оставив на нем пятно от икры, украденной с фуршета. Его лицо было белее призрака. «В месте, где всегда можно что-нибудь раздобыть», — отмахнулся я, пригубив коньяк, который, к счастью, не пролился даже в межпространственном вихре. «Тихо! Сюда идут!» Мы неуклюже спрятались в ближайших зарослях. Из чаще выползли существа, помесь паука с кактусом. Их глаза светились фиолетовым. Их лапы стучали по камням, как костяшки домино в руках картежника-шулера. Одно из них чихнуло, и из пасти вылетела игла, вонзившаяся в дерево с звуком дзынь. «Красиво!» — восхитился я, поправляя бутылку под мышкой. «Плюм, не трогай, уколется. Хотя если хочешь новую прическу». Плюм, превратившийся в дикобраза с намеком на кенгуру, фыркнул и швырнул в твари шишку. Та отскочила от бронированного брюха, оставив лишь небольшую царапину. «Это же монстры!» — завопил второй дворянин, спрятавшись за пень, который при ближайшем рассмотрении оказался окаменевшим грибом-гигантом. «Ну, вот чего ты орешь, и это разве монстры?» Я усмехнулся. «Да это просто насекомые. Видишь жвала?» Одна из тварей щелкнула хелицерами, высекая искры. Третий дворянчик, в порыве героизма, вытащил саблю и ткнул ею в ближайшее существо. Лезвие зазвенело, не оставив даже царапины. «Куда ему до моего плюма?» «Бесполезно», — вздохнул я. «Это же насекомые кактусы. Их только текилой напугать можно». Плюм, тем временем, устроил дождь шишек, прыгая по ветвям перевернутых деревьев. Одна из тварей, раздраженная, выстрелила иглой в него, но попала в дворянчика, сидевшего на грибе. Тот завизжал, подпрыгнул и уронил в лужу свою шпагу. «Эй, барон!» Зубов потряс меня за плечо. «Сделай что-нибудь!» «Уже!» — буркнул я, поднимая с земли камушек. С ним я провернул те же махинации, что и с Галькой на свадьбе. Получилась страсть на века, версия 2.0. Я швырнул камень в стаю. Взрыв розовой пыли окутал существ. Они замерли, затем начали тереться друг о друга, издавая звуки, похожие на скрип мельничного крыла. «Вот видите!» — я махнул рукой. «Теперь они заняты. Бежим, пока они не передумали». «Но куда?» — вопил дворянин, цепляясь за мою спину. «Обратно, неинтересно. Нам нужны трофеи, прежде чем мы вернемся». «Трофей?» — переспросил у меня Зубов. «Конечно». Я поднял вверх указательный палец. «Любой уважающий себя артефактор никогда не возвращается из портала без трофеев. Надо блюсти репутацию». С этими словами я зашагал вперед, остальные парни увязались следом, чуя за мной силу. а позади уже раздавались странные стоны и шелест колючек. Плюм, довольный, нес в зубах оторванную иголку твари, видимо, на память, и когда только успел, лес с перевернутыми деревьями постепенно редел, уступая место каменным плитам, поросшим черным мхом. Воздух стал гуще, пропитанный запахом влажной меди и тления. Плюм, приняв форму ворона, вспорхнул ко мне на плечо и настороженно каркнул. Его перья взъерошились. «Тише», я поднял руку, останавливая спутников. «Здесь не место для громких речей». Трое дворян замерли. До сих пор я знал их лишь как зубов младшие те двое. Время исправить это. «Кстати, а как вас зовут-то?» — шепотом спросил я, поворачиваясь к ним. «А то неудобно кричать. Эй, ты в зеленом камзоле». Самый рослый, в мундире с выцветшими галунами, выпрямился. «Граф Алексей Волконский». Его голос дрожал, но он пытался сохранить достоинство. Второй, щуплый и вечно ерзающий, пробормотал: «Барон Павел Голицын», и тут же спрятал лицо в воротник, будто имя его было каким-то секретом. «А я, вы же знаете», — фыркнул Зубов младший, «Дмитрий. Но если хотите формальностей, граф Дмитрий Зубов». «Лев Морозов», — кивнул я. «Теперь, когда мы знакомы, постарайтесь не умереть». Из тумана выступили контуры древнего храма. Стены, покрытые трещинами, тянулись в зеленое небо. Над входом висел барельеф. Существо с телом змея и лицом, сплетенным из корней. «Что это?» — прошептал Павел, крепче сжимая эфес шпаги. «Гробница», — ответил я, всматриваясь в резные символы на колоннах. Глифы мерцали тусклым синим. «Или алтарь. Разницы нет». Плюм вспорхнул с плеча и, кружа над входом, издал тревожный звук. «Нам стоит обойти», — предупредил я, но Алексей уже толкнул массивную дверь. «Смотрите», — он указал внутрь. «Сокровища». Глава 5. Вот только парня ударила волна чистой силы, и он, пролетев несколько метров, впечатался в ствол гигантского дерева. Ну, вот что ему стоило послушать меня. Павел оказался не из робкого десятка и, потянув меч из ножен, решил заглянуть внутрь гробницы. Результат был ожидаем. Он приземлился рядом с Алексеем и решил прилечь отдохнуть. Лезвие меча сверкнуло в тусклом свете таинственного леса. Дмитрий Зубов, выронив клинок из дрожащих рук, отпрянул назад, спотыкаясь о неровные плиты под ногами. Из гробницы вылезли монстры, и, судя по их ауре, они были гораздо сильнее моих спутников. Перед графом, словно из кошмара, выросло чудовище, гиена с чешуей дракона. Ее клыки торчали, как обломки кинжалов, а из пасти капала слюна, оставляя на камне дымящиеся пятна. Существо щелкнуло пастью, едва не сомкнув ее на горле дворянина. «Держи пасть шире, милашка», — рявкнул я, подхватывая клинок, который секунду назад выскользнул из пальцев Дмитрия. Лезвие, холодное и отполированное до зеркального блеска, сверкнуло в моей руке. «Сейчас почищу твои зубки». Монстр рванулся ко мне, его лапы с когтями, похожими на изогнутые кинжалы, ударили по воздуху. Я крутанул меч, словно это была кисть художника, и лезвие с хрустом вонзилось в шею твари. Чешуя, твердая, как сталь, треснула, и густая, черная кровь брызнула на стены, смешиваясь с пылью веков. Чудовище взвыло, его тело затрепетало, но я уже отскочил, готовясь к следующей атаке. «Эй, Волконский!» — крикнул я, отбивая хвост второго монстра, который метнулся ко мне сбоку. Хвост, покрытый шипами, ударил по моему мечу, высекая искры. «Твои огненные шары сгодятся только для шашлыка». Алексей Волконский, бледный как мел, смог подняться на ноги. Он стоял в нескольких шагах от дерева, его пальцы дрожали, но он все же швырнул вперед огненный заряд. Шар, яркий и горячий, плюхнулся на спину чудовища, но лишь оставил черное пятно на чешуе. Монстр даже не замедлил шаг. «Они не горят», — взвыл Алексей, отступая назад, его голос дрожал от паники. «Потому что они тушат огонь своей аурой и холодной чешуей». Я прыгнул на каменный выступ, уворачиваясь от когтей третьей твари, которая вынырнула из тени. Ее глаза светились ядовито-зеленым, а из пасти дурно пахло. «Павел, хватит дрыхнуть, дай им в морду льдом». Барон Павел Голицын разомкнул веки и, дрожа, как осиновый лист, выбросил вперед руки. Ледяные осколки, сверкающие алмазами, впились в монстра, но тот лишь фыркнул, стряхивая их, как дождевые капли. Его чешуя даже не поцарапалась. Я продолжал уклоняться от молниеносных атак тварей, перетягивая все их внимание на себя. Я давно мог разделаться с ними, но мне хотелось изучить возможности нового тела, да и свидетелей никто не отменял. Ну, не желал я светить своими возможностями, и все тут. А вот ведьмачий стиль сражения с монстрами смотрелся вполне естественно. В свое время, я его и основал. Конечно, дворянчики смотрели на меня, как на бога войны, но это было меньше из зол. Слабая магия здесь не сработает. Я перекатился под брюхо гигантской гиены, ее когти пронеслись в сантиметре от моей спины. Меч, словно продолжение моей руки, вспорол живот чудовища. Кишки, пахнущие гнилым медом, хлюпнули на плиты, а тварь с ревом рухнула на пол. Рубите, колотите, кусайте, если придется. Дворяне, забыв о гордости, схватились за камни и обломки костей, валявшиеся на полу. Зубов младший, подбадривая себя криками, замахнулся на монстра, но споткнулся о собственные ноги. Его костяная дубина выскользнула из рук, звякнув о камень. Чудовище, рыча, подняло лапу с когтями-тесаками, готовясь разорвать его на части. «Нет», — завизжал Дмитрий, закрывая лицо руками. Его голос был полон отчаяния. Я метнул меч, как дротик. Клинок пронзил глаз твари, заставив ее взвыть от боли. В прыжке я вырвал оружие из ее черепа и, развернувшись, отсек голову одним точным ударом. Голова покатилась по земле, оставляя за собой кровавый след. «Спасибо», — прохрипел Зубов, поднимаясь. Его лицо было бледным, а руки все еще дрожали. «Спасибо скажешь, когда выберемся». Я швырнул ему меч. «Держи крепче и не роняй, он дороже твоей жизни». В иной ситуации я счел бы это за оскорбление. Хмыкнул Дмитрий, сжимая рукоять меча так, что его костяшки побелели. «Но, глядя на то, как ты крошишь этих монстров, я никогда этого не сделаю». Его глаза, до этого полные страха, теперь горели решимостью. Мы стояли спиной к спине, готовые к следующей атаке. Вокруг нас, в полумраке леса, слышалось рычание и скрежет когтей по камню. Монстры не собирались сдаваться, но и мы тоже. Через полчаса лес, некогда наполненный рычанием и скрежетом когтей, теперь пребывал в зловещей тишине. Земля была усеяна трупами монстров, их чешуйчатые тела, разорванные и истекающие черной кровью, напоминали груды мусора после бури. Воздух был густым от запаха гнили и металла, а на стенах гробницы, испещренных древними рунами, теперь красовались брызги крови, словно мрачные фрески. Конечно, пользы от парней в этом сражении было немного, но они искренне старались. Мы, обливаясь потом и кровью, вошли внутрь древнего здания и стали шарить по залам, собирая все, что могло пригодиться. Я наклонился к стене, где из трещины торчал пульсирующий нарост, похожий на мозг. Его поверхность была покрыта тонкими прожилками, которые слабо светились в полумраке. «Чертов гриб-паразит!» Я выдрал его из стены, и нарост затрепетал у меня в руке, словно живой. «Отличная приправа для масла големов! Вы едите это?» Павел Голицын брезгливо сморщился, разглядывая мешок, в котором уже лежали клыки твари. Его лицо выражало смесь отвращения и любопытства. «Нет, меня жаба сожрет изнутри, если я это здесь оставлю!» Рассмеялся я, запихивая гриб в мешок, найденный в дальнем углу. «А это?» Я поднял золотой кубок с гербом в виде спирали. Его поверхность была покрыта тонкой паутиной трещин, а внутри, казалось, витала тень. «Сосуд для душ. Пуст, к счастью». Дворяне переглянулись. Алексей Волконский, все еще бледный после битвы, наклонился к Дмитрию Зубову и прошептал. «Он или гений, или сумасшедший. Давайте договоримся, и то, и то». Я швырнул кубок в мешок, который уже был полон странных и пугающих трофеев. Золото всяко ценнее бумажек, запомните. Дмитрий, все еще держа в руках меч, который я ему вручил, смотрел на меня с недоверием, но в его глазах читалось уважение. Павел, напротив, продолжал морщиться, разглядывая содержимое мешка. «А что мы будем делать с этим всем?» — спросил он, указывая на мешок. «Мы, делать?» — я усмехнулся, поднимая с пола еще один кристалл. «Давайте будем откровенными. Я всех спас, так что все эти трофеи мои по праву. Я бросил кристалл в мешок, но золотишком, так и быть, поделюсь. Оно всем пригодится». Алексей покачал головой, но промолчал. Дмитрий, напротив, ухмыльнулся. «Вы, барон, определенно своего не упустите. Это мое кредо по жизни». Я хлопнул его по плечу, оставив кровавый отпечаток на его камзоле. «Теперь давайте двигаться. Здесь еще много чего можно найти, и я не хочу, чтобы нас опередили другие гости». Мы продолжили шарить по залам, собирая все, что могло пригодиться. Каждый шаг сопровождался хрустом костей под ногами, а воздух становился все гуще от запаха смерти и древней магии. Наконец, собрав все самые ценные, Мы двинулись обратно, к порталу. Больше нас никто не преследовал. Опьяненные любовью монстры покинули нашу поляну. У портала, который все еще пульсировал сине-черным светом, Плюм, приняв форму ящерицы, ловко вскарабкался по камням арки. Мост между мирами почему-то возник под древней каменной дугой. Крошечные лапки с цепкими пальцами быстро нашли место для магической бомбы, небольшого шарика, который шипел, как разъяренная гадюка. Шарик был покрыт тонкими рунами, которые слабо светились, словно предупреждая о скором взрыве. Это была еще одна особенность Плюма. Он мог делать взрывчатку. «Как мы закроем проход за собой?» – спросил Дмитрий, нервно поглядывая на спираль портала. Его лицо было бледным. Он явно не хотел оставаться здесь ни секунды дольше. «Не переживай на этот счет!» – я усмехнулся, хлопнув его по спине. «Бежим!» С этими словами я толкнул его в портал. Дмитрий, не успев даже вскрикнуть, исчез в вихре света. Алексей и Павел, недолго думая, последовали за ним. Я бросил последний взгляд на Плюма, который уже возвращался ко мне, превратившись в миниатюрного дракончика. «Готово?» – спросил я, и он ответил довольным шипением, прыгнув мне на плечо. Мы шагнули в портал, и мир вокруг нас взорвался калейдоскопом цветов и звуков. На мгновение я почувствовал, как пространство сжимается вокруг нас, но затем мы вывалились на пляж, где гости, протрезвев, созерцали разрушения. Столы были перевернуты, бокалы разбиты, а на песке валялись остатки праздничного убранства. За спиной портал взорвался синим пламенем. Взрыв был ярким, но почти бесшумным, лишь легкий хлопок, как от лопнувшего пузыря. Спираль схлопнулась в точку, оставив после себя лишь слабый дымок, который быстро рассеялся на ветру. «Портал низшего класса», – пробормотал я, вытирая пот со лба, – закрылся, как консервная банка. «Повезло». Дмитрий, стоявший рядом, все еще дрожал. Он смотрел на место, где только что был портал, словно не веря, что мы выбрались. «Это было слишком близко», – прошептал он. «Близко», – я усмехнулся, поправляя мешок с трофеями на плече. «Это было весело. А теперь давайте найдем что-нибудь выпить. После таких приключений мне нужно восстановить силы». Плюм, сидя у меня на плече, фыркнул, словно соглашаясь. Его глаза светились удовлетворением, а хвост слегка подрагивал, будто он уже предвкушал следующее приключение. Но тут мне смешали все карты. «Сынок», громовой голос графа Зубова-старшего разнесся по пляжу, заставив даже самых пьяных гостей вздрогнуть. Его лицо, красное, как рак, пылало гневом, а глаза сверкали, словно два угля. Он схватил Дмитрия за ухо, будто мальчишку, и дернул так, что тот взвыл от боли. «Ты обещал не лезть в передряги. Ты давал слово. Он меня спас, отец», — взвыл Дмитрий, указывая на меня. Его голос дрожал, но в глазах читалось упрямство. «Если бы не он, я бы...» «Молчи». Граф Зубов тряхнул сына так, что тот едва устоял на ногах. «Ты думаешь, я не знаю, что ты затеял? Ты...» Его тираду прервали тяжелые шаги. Инспекторы Клинков в черных мундирах, расшитых серебряными узорами, окружили нас. Их лица были каменными, а глаза — холодными, как лезвие. Главарь, мужчина с лицом, словно высеченным из гранита, шагнул вперед. Его голос был низким и безжалостным. «Санкций на вход в портал не было. Вы нарушили протокол». Он ткнул пальцем в мою грудь, словно пытался проткнуть доспехи, которых у меня не было. «Все, кто входил в портал, следуют за мной на допрос. Вы особенно». Он ничего не нарушал. Неожиданно вступился Дмитрий, вырываясь из схватки отца. Его голос дрожал, но в нем слышалась решимость. «Мы исследовали аномалию. Это была научная экспедиция». «Научная?» Инспектор усмехнулся, но его лицо оставалось каменным. «С такими трофеями?» Он указал на мой мешок, из которого торчали клыки монстров и странные кристаллы. «Все равно, все следуют за мной». Граф Зубов-старший, видя, что слова не помогают, резко шагнул вперед. Его лицо, еще минуту назад пылающее гневом, теперь стало холодным и расчетливым. Он сунул инспектору кошелек, звон монет внутри был настолько громким, что заглушил все возражения. «Давайте, мы заплатим штраф, и вопрос закроется. Мальчики не сделали ничего плохого», — произнес он, его голос был тихим, но в нем чувствовалась стальная решимость. «Или вам нужно напомнить, кто я такой?» Инспектор на мгновение замер, его глаза сузились. Он взвесил кошелек в руке, затем кивнул. «Хорошо, но если это повторится...» «Не повторится», — перебил его граф, его голос был ледяным. теперь оставьте нас в покое». Инспекторы, не сказав больше ни слова, развернулись и ушли. Граф Зубов-старший повернулся к нам, его лицо снова пылало гневом. «Ты», — он ткнул пальцем в Дмитрия, — «дома получишь по полной. А ты», — он повернулся ко мне, — «спасибо, но больше не втягивайте моего сына в свои авантюры». Я лишь усмехнулся, поправляя мешок с трофеями. «Обещать не буду», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Но если он снова полезет в портал, я его вытащу. Хорошего парня воспитали». Граф Зубов фыркнул, но ничего не сказал. Он лишь схватил Дмитрия за руку и потащил его прочь, бормоча что-то о непослушных детях и позоре семьи. Плюм, сидя у меня на плече, прыснул, словно смеясь над всей этой ситуацией. Я потрепал его по голове. «Ну что, пушистик», — сказал я, — «похоже, мы снова влипли в историю. Но, как всегда, выкрутились». Плюм мурлыкнул в ответ, и мы направились к столу с напитками, оставляя позади разрушение и гнев графа. Впереди нас ждало еще больше приключений и, возможно, еще больше взяток. Инспектор Виктор Краев, глава местных клинков, стоял в тени, прислонившись к колонне, которая когда-то была частью свадебного шатра. Его черный мундир, расшитый серебряными узорами, сливался с полумраком, а лицо, словно высеченное из гранита, оставалось непроницаемым. Его холодные глаза, серые, как сталь, следили за странным бароном, пока тот смеялся с пьяными гостями, размахивая бокалом вина. «Кто он?» — спросил Краев, не отрывая взгляда от своей цели. Его голос был тихим, но в нем чувствовалась стальная хватка. Подчиненный, молодой инспектор, быстро пролистал папку с документами. Его пальцы слегка дрожали, когда он нашел нужную страницу. «Барон Лев Морозов, воскресший», — прочитал он, стараясь не запинаться. Согласно отчетам, он был отравлен день тому назад. Все считали его мертвым, но он вернулся. «Воскресший», — Краев ухмыльнулся, но его лицо оставалось каменным. Уголки губ слегка дрогнули, выдавая редкую эмоцию. «Интересно, очень интересно, нам бы завербовать парня». Он портал, считай, в одиночку закрыл. Мужчина сделал паузу, его взгляд скользнул по фигуре юного барона, оценивая каждую деталь, от потрепанного свитера до мешка с трофеями, который молодой человек небрежно бросил на песок. «Досье», — наконец произнес Краев, его голос был тихим, но в нем чувствовалась решимость. «Полное досье, все, что есть. Его связи, его прошлое, его способности, он нам пригодится, сэр, но...» Подчиненный замялся, «он же аристократ, у него связи. Если мы начнем копать, если он действительно недавно вернулся с того света, то его связи, это наименьшая из наших проблем», — перебил его Краев. Его голос стал еще тише, но в нем чувствовалась угроза. «Посмотри на него, все его связи здесь, найдите все и следите за ним. Я хочу знать, куда он пойдет, с кем будет говорить и что будет делать. Понимаете?» «Да, сэр», — подчиненный кивнул, стараясь не дрогнуть под взглядом начальника. Краев снова ухмыльнулся, но на этот раз его улыбка была холодной. Он думает, что выкрутился. Но такие таланты не должны пропадать даром. С этими словами он развернулся и исчез в тени, оставив подчиненного с папкой в руках. Тот еще раз взглянул на Морозова, затем быстро направился к машине, чтобы выполнить приказ. А Лев тем временем поднял бокал в сторону тени, где только что стоял Краев, и сказал: «Не волнуйся, пушистик, веселимся дальше». Я сидел на краю пляжа, прислонившись к старому, потрепанному камню, который, казалось, помнил еще времена, когда здесь не было ни свадеб, ни порталов, ни инспекторов клинков. В руке я держал бокал вина. Звезды над головой мерцали, словно подмигивая мне, но я чувствовал лишь пустоту внутри. Духовная энергия, которую я так надеялся восстановить, так и не вернулась. Она была где-то далеко, словно ускользающая тень. «Плюм», — прошептал я, глядя на своего верного спутника, который устроился рядом, обняв пустую бутылку из-под вина. Его пушистая грудь равномерно поднималась и опускалась, а на мордочке застыло выражение абсолютного блаженства. «Надо в бордель, или в оперу, или...» Я замолчал, понимая, что даже сам не знаю, что мне нужно. Бордель обещал мимолетные удовольствия, опера, вдохновение, но ни то, ни другое не могло заполнить ту пустоту, которая зияла внутри. Плюм, словно почувствовав мои мысли, мурлыкнул во сне, его хвост дернулся, будто он гнался за чем-то в своих грезах. Я откинул голову назад, глядя на небо. Звезды казались такими близкими, словно их можно было достать рукой. Но я знал, что это иллюзия. Все, что я хотел, было где-то далеко, за пределами этого мира, за пределами этого тела, в котором я теперь оказался. Мир еще не готов к моим шедеврам, подумал я, улыбаясь. Моя улыбка была горькой, но в ней чувствовалась твердая решимость. Но я терпелив. Плюм, словно услышав мои мысли, открыл один глаз и уставился на меня своим светящимся взглядом. Он фыркнул, будто говоря: «Конечно, терпелив, ты же артефактор, ты всегда ждешь своего часа». Я потрепал его по голове, чувствуя, как его шерсть мягко скользит под моими пальцами. «Пойдем прогуляемся, пушистик», – прошептал я, – «силы нужно восстановить». Плюм мурлыкнул в ответ и взобрался ко мне на плечо. Я повернулся к городу и увидел его фонарные огни. Они манили меня. Мир вокруг был полон шума и суеты, но здесь, на краю пляжа, было тихо. Тишина, которая давала возможность подумать. И я знал, что рано или поздно все встанет на свои места. Но думать мне сейчас не хотелось. Душа просила праздника. И как я мог ей отказать? Глава 6. Проснулся я с ощущением, будто на меня поочередно наступили мамонт, медведь и, на всякий случай, еще и Плюм. Голова гудела, во рту пересохла, а в воздухе витал запах перегара вперемешку с чем-то ванильным. Я приподнялся с дивана, что не могло меня не радовать. Хотя бы уснул на мягком, а не в какой-нибудь канаве. Уставившись на потолок, попытался восстановить в памяти события прошлой ночи. Первой всплыла сцена, где я оказался в каком-то баре с сомнительным освещением, явно не для аристократов, но с удивительно качественными напитками. Там я ввязался в спор с местным барменом, уверяя, что способен создать идеальный коктейль. Итог: бармен пал жертвой собственного вызова, а его заведение – жертвой 5 новых уникальных напитков, которые либо разгоняли кровь, либо вызывали кратковременное левитационное похмелье. Следующее видение – шикарное помещение с картами, фишками и богатыми людьми, которые явно не ожидали, что в их круг ворвется небритый аристократ в потрепанном свитере. Но я был не из тех, кого можно прогнать взглядом. Я принял участие в карточной игре, даже почти выиграл, но потом меня отвлекли огненные трюки Плюма, он зачем-то изображал свечу на столе. В итоге казино я покинул с парой трофейных фишек и чьей-то перчаткой в кармане. Я вдруг вспомнил, как сидел на сцене какого-то богемного заведения, держа в одной руке бокал вина, а в другой – какую-то кошку. Откуда она взялась, непонятно. Передо мной стоял человек с моноклем. Он читал стихи, после чего публика требовала уже ответа от меня самого. И я, не будь дурак, начал импровизировать. Талант у меня безусловно был, потому что публика то каталась со смеху, то разражалась аплодисментами. Я не помнил, кто победил, но у меня почему-то остался чей-то берет. Последнее воспоминание перенесло меня в центр города. Я стоял на площади, вдохновенно произносил речь перед небольшой толпой подвыпивших людей. О чем речь, я понятия не имел, но народ поддерживал меня громогласными возгласами. Потом я залез на постамент к местной статуе, объявил ее хорошим парнем, и там провел как минимум минут 15, пока кто-то не предложил переместиться в другую часть города. Остальное вспомнить уже не получалось. Я осмотрелся. На одной руке у меня красовался пиратский браслет, на другой – дорогие часы, которые явно мне не принадлежали. На полу валялась пустая бутылка из-под рома. Рядом с кроватью стояла обувь, принадлежащая явно разным людям. Я глубоко вздохнул, посмотрел на потолок и резюмировал: «Великолепно, надо повторить». Плюм, уютно устроившийся на моей груди в виде пушистого клубка, согласно пискнул: «Да-да, отдыхай, друг мой, у нас с тобой талант попадать в незабываемые приключения». Я откинулся назад и закрыл глаза, а потом резко сел. «Черт, а где машина? Ладно, разберемся». Спустившись вниз, я сразу понял, что мне срочно нужна еда. Голова гудела, желудок требовал хоть какого-то подобия цивилизованного завтрака, а душа пока молчала, вероятно, тоже переживая последствия вчерашнего веселья. И я чувствовал, что вчерашние приключения пошли мне на пользу, ведь душевных сил заметно прибавилось, что не могло не радовать. На столе уже ждала запотевшая бутылка минералки, горячий суп, свежий хлеб, сыр и яичница-глазунья. Настасья подготовила правильный рацион после попойки. Умница. Бутылку я осушил в один присест, а ел, уже не торопясь, наслаждаясь каждым кусочком. Плюм, притащившийся следом, уныло устроился на краю стола, очевидно, переживая свое первое в жизни похмелье. «Не жалей себя, друг мой», — усмехнулся я, отламывая кусочек хлеба. «Мы ведь знали, на что шли. Я едва успел доесть завтрак, когда снаружи раздался гулкий рев двигателя. Машина остановилась прямо у крыльца, и почти сразу в воздухе разнесся зловещий звон колокольчика. Я нахмурился. Колокольчик? В такое-то время?» Григорий, стоявший неподалеку, вдруг резко побледнел. «Ох, ты ж!» Пронеслось у него на выдохе, и он мгновенно развернулся, бросившись к выходу. Плюм, до этого мирно страдающий похмельем, лениво приоткрыл один глаз. «Кто это там?» Не спеша поднимаясь, пробормотал я. Настасья, до этого спокойно раскладывающая свежие булочки в корзину, выглянула в окно и тут же заохала. «Батюшки!» Я перешагнул через порог столовой и направился к входной двери. Во дворе, прямо перед домом, остановился массивный черный автомобиль, блестящий, словно лакированный гроб. На его капоте красовалась витиеватая надпись с серебряными буквами. «Вечный покой». Из автомобиля вышли трое мужчин в строгих черных костюмах. Один из них, высокий, худой, с тонкими усиками и бледным лицом, медленно достал карманные часы, открыл их и, удовлетворенно кивнув, пробормотал. «Точно по графику». За ним из машины извлекли длинный черный футляр. Я сощурился. «Гроб. Они привезли мне гроб». «Григорий», — медленно протянул я, поворачиваясь к дворецкому, который выглядел так, будто собирался испустить дух прямо здесь и сейчас. «Не хочешь объяснить? Э-э-э», — промямлил старик, нервно поправляя воротник. «Видите ли, когда вас считали, ну того, мертвым», — подсказал я. «Да, вот», — воскликнул он, словно я только что решил за него сложнейшие уравнения. «Тогда я, по традиции, заказал похороны. Ну, чтобы все было как положено, но потом как-то забыл отменить». Настасья, до этого скромно выглядывающая из-за двери, шумно осела на ближайшую табуретку. «Свят, свят, свят!» Я глубоко вздохнул, с трудом сдерживая смех. Тем временем похоронщики, не обращая внимания на наш разговор, методично раскладывали вокруг машины черные бархатные ленты, создавая впечатление жутковатой сцены из театральной постановки. Высокий с усиками, очевидно главный среди них, сделал шаг вперед и с важностью объявил. «Похоронное бюро «Вечный покой» готово выполнить свой долг. Где тело барона Льва Морозова?» Я картинно оглядел себя, похлопал по груди, потом по плечам. «Хм, кажется, оно прямо перед вами». Усики нервно дернулись. «Простите, что?» Я усмехнулся и склонил голову на бок. «Не хотите проверить? Вдруг я просто очень хорошо сохранился?» Похоронщики на мгновение застыли, переглядываясь. «Прошу прощения», — переспросил главный, его тонкие усики вздрогнули. «Вы не умерли?» Я широко улыбнулся. «Ну, если и умер, то, похоже, воскрес. Или я просто слишком упрямый для смерти?» Двое его подручных, широкоплечий молчун и худой, как подсвечник, субъект, неловко переглянулись. «Такого в договоре не прописано», — пробормотал один. «Ну, технически, если он сам говорит, что живой», — задумчиво протянул второй, но главный отмахнулся. «Погодите, он снова повернулся ко мне, но у нас все документы в порядке. Свидетельство о смерти подписано, гроб заказан, ритуальные услуги оплачены». Григорий нервно закашлялся и, кажется, попытался вжаться в тень крыльца. Я прищурился. «Оплачены? Ну нет, конечно», — похоронщик нервно усмехнулся. «Но это уже мелочи». Я скрестил руки на груди. «Так, погодите, вы пришли хоронить меня бесплатно? Это что же, промо-акция? Первый клиент в подарок?» Похоронщики снова переглянулись. «Нам велели забрать тело», — неуверенно заявил усатый, но теперь в его голосе было куда меньше пафоса. «Ну так забирайте», — великодушно махнул я рукой, «если сможете». Он замер, потом окинул меня взглядом с головы до ног. Я посмотрел на него в ответ. Мы молчали. Позади меня Настасья судорожно крестилась, а Григорий выглядел так, будто готовился к побегу через окно. Один лишь Матвей Семенович буднично листал газетку на веранде. Похоронщик кашлянул в кулак. «Видимо, произошла неловкая ошибка». «Видимо», — согласился я. «В таком случае... нам, наверное, стоит. Разве вы не оставите гроб в качестве компенсации за моральный ущерб?» Невинно поинтересовался я. Тут даже Григорий фыркнул. Похоронщики спешно сгребли свои черные бархатные ленты, упаковали гроб обратно в машину и, не теряя ни секунды, скрылись с территории особняка. Я проводил их взглядом, затем повернулся к Григорию. «Забавно. Может, закажем им чаю на следующую встречу?» Тот лишь тяжело вздохнул и прикрыл лицо рукой. Я улыбнулся и вернулся в дом, оставляя за спиной недоуменных слуг и воспоминания о собственной смерти. Возле входной двери валялся мой мешок с драгоценностями, к счастью, хоть его я не потерял. А вот деньги, которые я вчера столь бережно извлек из сейфа, исчезли. Очевидно, я их успешно прокутил. Лиха беда начала, философски произнес я, закидывая мешок на плечо. Еще заработаем, но пора бы уже разобраться, куда меня занесло. Я повернулся к Григорию, который после утреннего стресса выглядел лет на 10 старше. Григорий, где мы находимся? Я имею в виду не просто город, страну, а что это вообще за мир? Какие тут порядки, власть, технологии? Дворецкий кашлянул в кулак и поправил манжеты. Милорд, думаю, вам стоит воспользоваться интернетом. И ну померить температуру, возможно после вчерашнего еще не отошли. Я приподнял бровь. Температуру? Подняв руку, я потрогал свой лоб. Не, все нормалдос. Что там за интернет такой? Интернет, повторил он, это и сеть знаний. Там можно найти информацию обо всем, что вас интересует. То есть нечто вроде библиотеки, ГМ, в некотором роде. Ладно, допустим. И как мне попасть в этот ваш интернет? Через компьютер. Через что? Григорий тяжело вздохнул, поняв, что мне потребуется более основательное объяснение. Он провел меня в одну из комнат, где стоял странного вида стол с чем-то, что отдаленно напоминало магический верстак, но в гораздо более примитивном исполнении. Григорий сел перед ним, нажал пару кнопок, и вдруг передо мной засветился прямоугольный экран. Я замер. Это что, зеркало? Нет, милорд, это монитор. Похоже на зеркало, но это не зеркало. Тогда зачем он светится? Григорий собрал остатки терпения. Это сложная магия. Ха, это, должно быть, самая примитивная магия, что я видел. Странное дело, но ауры в предмете я не ощущал. Должно быть, кто-то могущественный сотворил данный агрегат и спрятал все проблески силы. Это не магия, милорд. Да-да, конечно, не магия. И еще скажи, что это не магический артефакт. Это не магический артефакт. Я подозрительно посмотрел на компьютер. Ладно, и что с ним делать? Вот тут клавиатура, вот тут мышь. Мышь, неживая, уже лучше. Григорий терпеливо объяснил, как работает это устройство, а я тем временем делал пометки в уме. Система была нелепой, неудобной и раздражающе медленной. Но, если я хотел быстро разобраться в этом мире, мне стоило освоить этот шайтан-аппарат. Я сел за стол, потер руки и принялся за изучение. Григорий, видимо, решив, что свою часть миссии он выполнил, направился к выходу, но на пороге вдруг замешкался и, явно робея, спросил: «Милорд, простите за дерзость, но, где моя ласточка?» Я обернулся и широко ему улыбнулся. «Все зашибись, Григорий, позже разберемся». Он ничего не ответил, лишь с силой зажмурился и удалился прочь, вероятно, проклиная тот день, когда в древнее поместье приехал Морозов. Я работал с этим странным устройством, называемым компьютер, и все больше поражался его возможностям. Нет, правда, никаких бесконечных фолиантов, библиотек с пыльными полками, поисков редких манускриптов. Просто нажал несколько клавиш и вот она, информация, прямо перед тобой. Я был в восторге. Мир, в котором я очутился, назывался Землей. Обычное, приземленное название, никакой загадочности. Зато государство, в котором я находился, именовалось Российской империей. Империей, это уже звучало достойно. Правда, про мой род информации было смехотворно мало, лишь скучное упоминание, что Морозовы являлись одним из древнейших аристократических родов. И что это мне давало? Да ничего. Ну, кроме осознания, что я, судя по всему, последний оставшийся в живых носитель этой великой крови. А еще я узнал нечто шокирующее. Артефакторика в этом мире была не развита. Совсем. То есть, вообще. Некоторые считали ее чем-то наподобие старинного ремесла, но в основном все относились к ней как к бесполезному занятию. Бесполезному. Я несколько минут сидел в абсолютной тишине, глядя на экран. Затем закрыл глаза, медленно вдохнул и выдохнул. Возмутительно. Мир без артефакторики. Это даже представить сложно. Это все равно, что мир без бессмысла. Как же хорошо, что теперь у этого мира появился я. Успокоив дыхание, я уставился в экран. Порталы. Они существовали и здесь. Я уже знал это, но теперь вникал в детали. Никто не знал, откуда они появляются. Просто в какой-то момент пространство рвалось, и из ниоткуда возникала зияющая дыра в реальность. И если ее не закрыть, из нее начинали лезть монстры и кое-кто похуже. Люди боялись их, разумеется. Большинство людей боится того, чего не понимает. Но, как я понял, страх не мешал им извлекать выгоду. Трофеи монстров использовались повсюду. В медицине, в алхимии, в той же косметологии, в косметологии, Карл. Плюс в порталах находили древние артефакты, которые люди не могли воспроизвести. А вот я мог. Я тихо усмехнулся. Вся эта возня с порталами, с поисками редких трофеев, с рисками, это был просто неэффективный, тупой способ пытаться что-то добыть. Но я знал истинную цену порталов. Ни золото, ни древние артефакты, ни жалкие косметические снадобья, а ингредиенты, материалы для создания настоящих артефактов. И это значит, что порталы, мой новый золотой рудник для обеспечения моей пенсии, ведь я привык брать от жизни лишь самые лучшие. Да и я все-таки артефактор, и без исследований уже вскоре на стену полезу. Более детально углубившись в эту тему, я узнал про клинков. Клинки занимались всем, что касалось порталов. Их главной задачей было закрывать прорывы, ваш капитан, которые несли угрозу людям. Эти ребята контролировали все и отвечали за то, чтобы ничто не вырвалось наружу и не угрожало жизням людей. Будучи структурой, полностью подконтрольной империи, она давала свои бонусы ее членам. Так, поднимаясь по их внутренней иерархии, рядовой член мог рассчитывать на квартиру, ресурсы, доступ к редким артефактам, найденным в иномирье, и, конечно же, доступ к самим порталам, а значит, и ко всем тем ценным ингредиентам. И последнее интересовало меня больше всего. В итоге, просидев до самого вечера, я принял решение. С утра, к клинкам. Время терять не стоило. Надо было заняться делом, а не сидеть в этой старой усадьбе. Спустившись вниз, я быстро перекусил. Стол, конечно, накрывали все те же слуги, но теперь было заметно, как поместье стало оживать. К этому моменту в вазах красовались полевые цветы, за окнами качались деревья, а воздух в доме стал как-то свежее. Старая жизнь уходила, а новая только начиналась. Набросив взгляд на свой новый артефакт, а именно боевой утюг, который до сих пор стоял в углу холла, я отпустил пару слов. «Следи за домом, не давай никому заскучать». Он стоял и, кажется, даже мигал глазом. Ну, или это мне показалось, неважно. Если утюг готов действовать, я мог немного расслабиться. Закрыв за собой дверь, я вернулся в свою комнату. Перед тем, как лечь спать, я решил немного освежиться. Направился в ванную, снял с себя все эти грязные одежды, которые были почти такими же изношенными, как и мое настроение после всех этих бессмысленных приключений. Под струями горячей воды я расслабился. Душ прогонял все следы усталости, оставляя только чувство чистоты и легкости. Я пару раз потянулся, наслаждаясь этим моментом. В мире, где все стремятся к беспорядку, такой маленький ритуал был просто необходим. Поменяв свитер на свежий, я надел что-то более комфортное и, оставив за собой дымку пара, направился к кровати. Теперь я был готов. Прямо перед тем, как лечь, я еще раз подумал о завтрашнем дне. Чем больше я об этом думал, тем больше начинал понимать. В том, что я собираюсь делать, есть определенная доля риска, но рисковать – это моя стихия. Я никогда не был сторонником долгих раздумий и подготовок. Ну что ж, прошептал я себе под нос, утром новый день и новые возможности. Глава 7. Сознание вынырнуло из липкой трясины сна. Колючки плюма ежа впивались в щеку, острые, назойливые, как совесть после ночной попойки. Я приоткрыл веко, и солнечный луч вонзился в зрачок световым шилом. «Прекрати!» — хрипнул я, швыряя подушку в пушистый комок. Перья взметнулись снежной бурей, осыпаясь на дубовый пол. Плюм чихнул, звонко, покошачьи, и сжался в форму рыжего хомяка, укрывшись под одеялом. Его урчание пыталось меня разжалобить. Я встал с постели и отправился приводить себя в порядок. Зеркало в ванной тускло отсвечивало свинцом, отражая лицо с тенями под глазами, будто кто-то провел углем по мокрому полотну. Волосы, черные и непокорные, торчали в разные стороны. Лицо узкое, с высокими скулами, слегка осунулось. Глаза сверкали синим льдом севера, их холодный блеск мог бы заморозить душу. Под левым глазом белел тоненький шрам, едва заметный, как след от когтя тени. Зубная щетка лежала на краю раковины, жалкая пластиковая палочка. Я сжал ее в кулаке, чувствуя, как по жилам пробегает знакомый зуд магии. Часть духовных сил вернулась ко мне, и я теперь не был беспомощным. Почистив зубы и приняв душ, я спустился вниз. В столовой пахло яичницей с беконом и пугливой надеждой. Дворецкий стоял у буфета, перебирая салфетки дрожащими пальцами. Его тень на стене колыхалась, будто пыталась сбежать. «Машина», — начал он, глотая слова, как горячие пельмени. Я молча сел за стол и впился вилкой в желток, жидкое золото растеклось по тарелке. Я макнул хлебом в эту жижу и с наслаждением отправил кусочек в рот. «Найдем. Или хочешь, чтобы я из садовой тачки собрал отчаянный экипаж?» — спросил я, ловя его взгляд. Зрачки Григория сузились, и он протянул мне странный предмет. «Что это?» — спросил я, принимая подарок. «Это смартфон». «Смартфон? Что это?» «Скажем так, это мини-компьютер». Я повертел в руках гаджет, холодный, плоский, чуждый. Экран мерцал призрачным голубым светом. «Значит, я могу с его помощью отыскать Орден Клинков?» «Орден Клинков, зачем он вам, господин?» «Хочу вступить». «Но, что но?» «Это почетный орден, но его члены, как правило, долго не живут». Потупив взор, прошептал Григорий. «Слишком нужным и опасным делом они занимаются. Это не проблема. Я стану исключением», — бросил я. «Как пользоваться этой штукой?» Дворецкий участливо провел мне очередной инструктаж. Я быстро разобрался с этой новинкой и попросил старика назвать место, где можно найти клинков. «Координаты ордена», — прошептал он, будто признавался в убийстве. «Севастополь, Весенняя улица, строение 1». Я провел пальцем по стеклу. Устройство завибрировало. Карта всплыла голограммами, дом отметился синей каплей, а штаб клинков пылал кровавым рубцом. «Очаровательно», — усмехнулся я, ощущая, как плюм когтистой лапой тычется в висок, за окном каркала ворона. Григорий подал кофе, густой, черный, с насыщенным ароматом. Я расправился с завтраком и отпил глоток, наблюдая, как пар клубится над чашкой, принимая формы забытых чудовищ. Где-то вдали гудел трактор, механический зверь, помогающий людям сажать пшеницу. Плюм прыгнул на стол, превратившись в миниатюрного дракончика. Его глаза светились, как расплавленное золото. «Готов к новой прогулке?» — спросил я, сжимая в руке мякиш горячего хлеба. Дракончик фыркнул, выпустив дымное колечко. Ответ был ясен. «Гулять значит дышать, а мы оба давно не путешествовали. Все время, в основном, проводили в моей лаборатории». Я отдал хлеб плюму и обратился к Григорию. «Гриша, вот скажи мне, неужели у меня нет никаких обновок поприличнее? Так-то я не привереда, но я вновь собираюсь в город. Не хочу казаться белой вороной». «В город, за машиной?» — с надеждой в голосе спросил старик. «Конечно, конечно». Не моргнув и глазом, соврал я. «Тогда пройдемте на второй этаж», — сказал дворецкий и зашаркал в сторону лестницы. Я направился следом. Гардеробная встретила нас затхлостью. Воздух здесь был густ, как говяжий бульон. Пальцы скользнули по вешалкам, сдирая паутину, седые нити цеплялись за кожу. Рубаха висела в углу, белая и одинокая. Грубый шелк шуршал под пальцами, как змеиная чешуя. Пахло нафталином и чужой памятью, аромат старых писем, запечатанных сургучом. Я втянул воздух, ловя ноты далеких балов. Пудра, вино, приглушенный смех за спиной. Ностальгия? Нет, это был запах брошенной крепости. Штаны оказались в сундуке, придавленные медными застежками. Кожа, потертая на бедрах, еще хранила тепло зверя, того, чью шкуру содрали зимней ночью под вой метели. Я примерил их, и старые швы застонали, принимая новую форму, прочные, как петля на шее предателя. Плащ висел за черной шторой, словно тушка на крюке мясника. Серебряные нити на капюшоне мерцали тускло, как звезды сквозь смог. Я накинул его на плечи. Он оказался тяжелее, чем я думал. Григорий замер на пороге, держа в руках подсвечник с оплывшим воском. Его глаза скользнули по серебряным узорам, будто читая невидимый некролог. «Выглядите колоритно», — выдавил он, и слово упало на каменный пол с глухим звоном. Я щелкнул пальцами. Пряжка на поясе вспыхнула рубиновой искрой. «Колорит, мое второе имя», — сказал я, и плащ взметнулся за спиной. Я посмотрелся в зеркало. Плюм, свернувшись у ног в облике саблезубой ласки, щелкнул когтями по паркету. «Нравится?» — спросил я, поправляя манжет с выцветшим гербом. Плюм демонстративно закатил глаза, а я посчитал это хорошим знаком. Еще немного покрутившись у зеркала, я окончательно убедился, что стал выглядеть приличнее. Спустившись вниз, я сразу же направился к парадной двери. Дворецкий робко семенил за мной и не решался потревожить мои думы. Двор встретил нас тишиной кладбища. Григорий остановился в дверях, руки крестом были сложены на животе, будто он уже похоронил свою машину. Транспорта в округе не наблюдалось. Даже чахлой лошаденки не было, но трехколесный велосипед притаился под бурьяном, как скелет в чулане. Ржавчина ковыряла рану на раме, сочась оранжевыми струпьями. Паутина окутала руль саваном, в котором копошились мелкие пауки. «Идеально», – прошипел я, сдирая паутину голыми пальцами. «Это просто восхитительно». Плюм, догадавшись, чего я хочу, прыгнул на сиденье, и его тело взорвалось ярким светом, окутывая раму велосипеда. Его косточки затрещали, перестраиваясь в шестерни, стальные, зубчатые, пылающие синевой холодного огня. Мотор заурчал, как разгневанный зверь. Я провел ладонью по раме, и плоть металла затрепетала. Колеса завыли, обливаясь молниями. Каждая спица стала бритвой, рассекающей воздух с шипением раскаленной проволоки. Григорий отступил, прижав к груди серебряный оберег. «Поехали!» — рявкнул я, и велоплюм сорвался с места огненной кометой. Земля рванула навстречу. Двор растворился в серой мути. Дома и деревья поплыли на периферии зрения. Ветер выл в ушах, а под колесами трещали камни, высекая искры. Плюм мотор рычал, выплевывая сизый дым с запахом серы черного перца. «Так-то лучше», — подумал я, ловя в зеркале заднего вида свое отражение. Глаза горели. Плащ бился на ветру черным стягом. Мимо проносились поля и холмы, дорога петляла, и я уже не мог видеть ошеломленное лицо своего дворецкого. А Григорий тем временем стоял на крыльце и глядел в спину удаляющемуся хозяину. Он перевел взгляд на мешок с золотом и тяжко вздохнул. А ведь можно было просто заказать такси. Кабинет Краева всегда пах железом и горькими орехами. Стекло окна, толстое, как броня танка, искажало мир снаружи, превращая улицу в аквариум с мутной жижей. Мужчина прислонился лбом к окну и пристально посмотрел на горизонт. К ордену клинков приближалась странная светящаяся точка, отдаленно напоминающая комету. Спустя секунду он разглядел, что это такое. Велосипед врезался в парковку, как метеорит в болото. Колеса, пылающие голубым холодным пламенем, расплавили асфальт, оставив за собой рваные шрамы. Табличка только для членов ордена согнулась пополам с хрустом раздавленного позвоночника. Водителем столь странного транспорта оказался барон Морозов. С их первой встречи он изменился. Его одежда стала приличнее, а сам он выглядел трезвым и подтянутым. Сам приполз, побагровев от гнева, буркнул Краев. Еще и парковку испортил. Краев щелкнул языком, размышляя. В досье Морозова значилось: «Воскресший. Класс угрозы. 0. Навыки. Шарлатанство с элементами клоунады». Но портал он умудрился закрыть. А такое нельзя было сбрасывать со счетов. В последнее время рекрутов становилось все меньше, а план по набору нужно было закрывать. Интересно, сколько он продержится? Краев провел пальцем по стеклу, оставляя прозрачный след на окне. Вспомнились другие избранные. Одни сгорали в первом портале, другие сходили с ума, глядя на клыки могущественных тварей. За окном Морозов щелкнул пальцами, и пряжка на его поясе вспыхнула рубиновой искоркой. Краев почувствовал, как старые шрамы на ребрах заныли, там, где клинок теневика пробил броню 30 лет назад. Тот же огонь, та же наглая уверенность.